Лишь очень мало слов имею я сказать вам. Но я прошу вас, всех и каждого, чтобы этим немногим словам вы дали проникнуть глубоко в ваши сердца, чтобы вы хранили их в памяти не только в течение предстоящего печального зрелища, но чтобы вы унесли их с собою домой и повторили их вашим детям и друзьям. Об этом я молю вас, как умирающий, как человек, для которого уже приготовлено орудие смерти. И вот эти немногие слова. Отвергните любовь к этому умирающему миру и к его суетным радостям. Думайте меньше о нем и больше о Боге вашем. Сделайте это. Обратитесь. Обратитесь, ибо будьте уверены, что без глубокого и истинного обращения, без обращения к вашему небесному Отцу, вы не можете питать ни малейшей надежды когда-либо достигнуть той обители блаженства, той страны мира, куда я теперь, как я твердо уповаю, приближаюсь быстрыми шагами. По Таймсу от 18 апреля 1837 года. Еще замечательные последние слова известного убийцы Гринакра, который был казнен в Лондоне 1 мая 1837 года. Английская газета «Пост» передает об этом следующее известие, перепечатанное и в мессенджере Галиньяни от 6 мая 1837 года. Утром, в день казни, один господин советовал ему возложить свои упования на Бога и через посредничество Христа молить его о прощении. Гринакр ответил на это: «Просить о прощении через посредничество Христа – это дело убеждения. Он же, со своей стороны, думает, что в глазах высшего существа мусульманин стоит столько же, сколько и христианин, имеет столько же прав на блаженство. С тех пор, как он попал в темницу, он обратил свое внимание на богословские предметы и выработал себе убеждение, что виселица – это паспорт на небо». Именно то равнодушие к положительным религиям, которое оказывается в этих словах, придает им особенное значение. Оно показывает, что в основе их лежит не безумная мечта фанатика, а личное, непосредственное убеждение. Упомянем еще о следующей черте, которую мессенджер Галиньяни от 15 августа 1837 года заимствует из «Limerick Chronicle». В прошлый понедельник была казнена Мария Куней за возмутительное убийство госпожи Андерсон. Эта несчастная была так глубоко проникнута сознанием огромности своего преступления, что она целовала веревку, наложенную ей на шею, и смиренно молила Бога о милости. Наконец, еще одно известие. «Таймс» от 29 апреля 1845 года приводит несколько писем, которые за день до своей казни писал Геккер, осужденный за убийство Деларю. В одном из них он говорит: «Я убежден, что если не будет разбито естественное сердце, но будет обновлено божественной благодатью, то, как бы ни казалось оно миру благородным и достойным, оно никогда не будет в состоянии думать о вечности без внутреннего содрогания». Таковы те перспективы вдаль вечности, которые открываются с вышки смертной казни, и я тем менее постеснялся упомянуть о них, что и Шекспир говорит: «От этих обращенных многое можно узнать и многому научиться». Как вам нравится? Последняя сцена. То, что и христианство приписывает страданию, указанную нами, очищенную и освящающую силу, а высокому благополучию приписывает влияние противоположное, это выяснил Штраус в своей жизни Иисуса. Он говорит именно, что заповеди блаженства в Нагорной проповеди имеют другой смысл у Луки, чем у Матфея. И далее, только последний присоединяет к «нищие» слова «духом» и к «алчущие» – «жаждущие правды». Только он, значит, и имеет в виду простодушных и смиренных.